Изабелла присела на диван рядом с Хен. «А теперь еще и я. Простите, что вторгаюсь к вам. Я знаю, что вам пришлось пережить». «Зачем вы пришли?» — спросила Хен. Ее тон не был недружелюбным, но Изабелла уловила в голосе раздражение. «Наверное, это от усталости, а тут еще новые расспросы». «У меня нет особых причин», — ответила она спокойно. «Полагаю, дело в том, что это напрямую меня коснулось, и мне не с кем было поговорить. С кем-нибудь из тех, кто связан с этой историей, если вы меня понимаете. Я видела, как это случилось, это ужасное происшествие. И не была знакома ни с кем, кто бы хоть что-нибудь знал о нем, о Марке». Она сделала паузу. Хен смотрела на нее своими большими, миндалевидной формы глазами. Изабелла верила в то, что говорила, но была ли это вся правда? Не могла же она сказать этим людям, что явилась сюда из чистого любопытства, а еще из-за смутного подозрения, что тут что-то не так. Хен прикрыла глаза, затем кивнула. «Я не понимаю», — сказала она. «Я не возражаю. Мне бы даже хотелось услышать, что произошло на самом деле. Я столько себе напридумывала». «Значит, вы не имеете ничего против?» «Да нет, не имею, если это вам поможет. А обо мне не беспокойтесь», — она коснулась руки Изабеллы. Этот жест сочувствия был неожиданным, и Изабелла подумала, сразу же укорив себя за это, что он не характерен для Хен. «Я приготовлю кофе», — предложила девушка, поднимаясь с дивана, «и затем мы сможем поговорить». Хен вышла из комнаты, а Изабелла, откинувшись на спинку дивана, обвела взглядом гостиную. Она была хорошо меблирована, в отличие от комнат во многих съемных квартирах. На стенах висели эстампы. По-видимому, вкус владельца квартиры сочетался здесь со вкусом жильцов. Вид водопада у Клайда, домовладелец. Сильный всплеск, Хокни и философы-любители, жильцы. Витриано, жильцы, и Айона Пеплоу, владелец. Взглянув на Витриано, она улыбнулась. Его резко критикуют в эдинбургских кругах, связанных с искусством, но он остается по-прежнему популярным. Отчего это? От того, что его картины рассказывали о жизни людей, по крайней мере, о жизни тех, кто танцевал на пляже в вечерних туалетах. Они также повествовательны, как картины Эдварда Хоппера. Вот почему Хоппер вдохновил многих поэтов. Его картины по-настоящему волновали. Почему эти люди здесь находятся? О чем они думают? Что собираются делать? Хокни, конечно, не оставлял ничего недосказанным. На картинах Хокни все было предельно ясно. Вот тут заплыв, а тут секс, а это нарциссизм. Писал ли Хокни портрет уха? Она вспомнила, что писал, и ему удалось довольно хорошо передать геологическую катастрофу, которая была лицом уха. «Я подобен карте Исландии». «Произносил ли он эти слова?» «Нет», — подумала Изабелла, — «но мог бы». «Когда-нибудь она напишет книгу о цитатах. Они будут абсолютно недостоверны, но их можно будет приписать людям, которые могли бы сказать именно так». «Я правила все утро», — «А сейчас идет снег. Королева Виктория». Оторвав взгляд от Витриано, Изабелла посмотрела на дверь. В холле висело зеркало. Длинное. Такие крепят на двери платяного шкафа. Оттуда, где она сидела, ей хорошо видно было это зеркало, и как раз в этот момент она увидела, как из-за двери выскочил молодой человек, пересек холл и скрылся в другой комнате. Он не видел Изабеллу, хотя, судя по всему, знал о ее присутствии в квартире. И, по-видимому, в его намерение не входило, чтобы она его увидела. Этого бы и не случилось, если бы не зеркало. Молодой человек был совершенно голый. Спустя несколько минут вернулась Хен, неся две чашки. Она поставила их на столик перед диваном и снова уселась рядом с Изабеллой. «Вы когда-нибудь встречали Марка?» Изабелла чуть не сказала «да», потому что у нее было такое странное чувство, будто она его встречала, но лишь покачала головой. «Я впервые увидела его тогда, в тот вечер». «Он действительно был очень хороший парень», — сказала Хен. «Просто отличный, все его любили». «Не сомневаюсь, что любили. Вначале я немного колебалась насчет того, чтобы поселиться вместе с двумя незнакомыми людьми —